Я ждал. Я не стал уточнять, что я не человек. Неделю назад со мной встретился... Тимур Борисович замялся. При довольно странных обстоятельствах встретился один господин. «Как он выглядел?» — спросил я. «Не надо описывать, просто мысленно представьте». Во взгляде Тимура Борисовича появилось любопытство. Он уставился на меня. «Чего?» — растерянно произнес я. Было отчего прийти в смущение. Если верить мысленному образу, который возник в сознании бизнесмена, а не верить ему у меня не было оснований, то на разговор с ним пришел ныне малоизвестный, а когда-то знаменитый киноактер Олег Стриженов. «Олег Стриженов», — Тимур Борисович фыркнул, — «молодой и красивый. Я уж решил, что с головой беда, но он сказал, что это только маскировка, маска». Вот оно в чем дело. Гессеру все-таки хватило ума замаскироваться. Ну что ж, это дает нам лишние шансы. Я воспрял духом и сказал, продолжайте. Что было дальше? Этот оборотень, ненароком путая все наши термины, сказал Тимур Борисович, очень помог мне в одном деле. Я влип в скверную историю, совершенно случайно. Если бы мне кое-что не сказали, я бы сейчас лежал не здесь. То есть... «Вам помогли?» — уточнил я. «Еще как помогли», — кивнул Тимур Борисович. «Разумеется, я заинтересовался. Как-то у нас пошел разговор по душам. И старый Ташкент вспомнили, и о старых фильмах поболтали. Потом этот самый ненастоящий Стриженов мне рассказал про иных. Сказал, что он мой родственник, и потому с удовольствием сделает для меня все, что угодно». Просто так, без всяких ответных любезностей. — Ну, — подбодрил я его. — Я же не идиот, — Тимур Борисович пожал плечами. — У золотых рыбок надо просить не три желания, а всемогущество. Или, на худой конец, бассейн с золотыми рыбками. Я попросил сделать меня таким же иным. Этот самый Стриженов стал темнить, вертеться, будто на сковородке, мол, нельзя это. Но я же чувствовал, врет, можно. Ну и попросил постараться и все-таки сделать меня иным. Он не врал. Ни единым словом. Только чуть-чуть не договаривал. «Вас нельзя сделать иным», — объяснил я. «Вы обычный человек. Извините, но иным вам не стать». Тимур Борисович снова фыркнул. «Это, ну, если угодно, это в генах», — объяснил я. «Тимур Борисович, а вы понимали, что по какой-то причине ваш собеседник попал в ловушку? Что он неверно сформулировал свою фразу, а в итоге вынужден выполнить для вас невыполнимое?» Вот тут мой самоуверенный собеседник промолчал. «Понимали», — сказал я. «Вижу, что понимали. И все-таки требовали». «Я же говорю, можно это сделать», — повысил голос Тимур Борисович. «Чувствую я это. Я не хуже вас чувствую, когда врут». А угрожать я не угрожал, только просил. «Скорее всего, к вам приходил ваш отец», — сказал я. «Понимаете?» Тимур Борисович оцепенел в своей бурлящей джакузи. «Он и впрямь хотел бы вам помочь», — сказал я, — «но не может. А ваше требование его в буквальном смысле убивает. Понимаете?» Тимур Борисович покачал головой. «Он дал слишком расплывчатое обещание», — сказал я. «Вы поймали его на слове. Если он не выполнит данное слово, то он умрет. Понимаете?» «Это у вас такие правила?» «Это приложение к силе», — хмыкнул я. «Ну, для светлых». «Где он был раньше, папаша?» — с неподдельной тоскливой интонацией сказал Тимур Борисович. «Он же, небось, до сих пор молодой. Что же он пришел, когда у меня свои внуки переженились?» «Поверьте, он не мог», — ответил я. «И, скорее всего, просто о вас не знал. Так случилось. Но сейчас вы его убиваете. Родного отца». Тимур Борисович молчал. А я торжествовал. Потому что не был этот распростертый в джакузи бизнесмен совсем уж законченным мерзавцем. И слово «отец» для него, выросшего на Востоке, значило многое. Несмотря ни на что. «Передайте, что я снимаю свою просьбу», — пробормотал Тимур Борисович. «Не хочет? Ну и черт с ним. Мог бы просто прийти, честно все сказать. Нечего было сотрудников посылать». «Уверены, что я его сотрудник?» — полюбопытствовал я. «Уверен. Кто он такой, мой папаша, не знаю, но только в ваших дозорах не последняя сошка». «У меня получилось. Я снял нависший над Гессером дамоклов меч. Не потому ли он направил меня в Ассоль? Понимал, что я сумею?» «Тимур Борисович, еще одна просьба», — продолжил я ковать горячее железо. «Вам надо на время исчезнуть из города. Некоторые обстоятельства стали известны, по вашему следу идут и другие, иные, в том числе и темные. Неприятности будут и у вас, и у вашего отца». Тимур Борисович рывком сел в ванне, спросил: «А еще чего прикажете сделать?» «Я могу приказать», — объяснил я. «Так же легко, как вашей охране. И вы без штанов помчитесь в аэропорт». «Но я вас прошу, Тимур Борисович, вы уже совершили добрый поступок, согласившись снять свое требование. Сделайте следующий шаг. Прошу вас». «Вы понимаете, какое мнение складывается о бизнесмене, который внезапно исчезает неведомо куда?» «Догадываюсь». Тимур Борисович крякнул и как-то сразу весь постарел. «Мне стало стыдно, но я ждал». «Я хотел бы поговорить с ним». «Думаю, это получится», — легко согласился я. «Но вначале вам надо исчезнуть». «Отвернитесь», — буркнул Тимур Борисович. Я послушно отвернулся. Почему-то я верил, что не получу по затылку тяжелой никелированной мыльницы. И это ничем не обоснованное доверие меня спасло. Потому что я глянул на стену сквозь сумрак, убедиться, что охрана мирно спит у входа, и увидел быструю тень. Слишком быструю для человека. К тому же тень шла сквозь стены, не обычными шагами иного, а скользящей походкой вампира.